Здорово, толстяк! Джо, какими судьбами? Толстяк Фрис на самом деле не толстый. Может, он когда и был толстым, но только в первые несколько минут своей жизни, сразу же после рождения. Сейчас же он жирный. Он походит на короткий лоснящийся бочонок. Это единственный знакомый мне жирный черный человек, у которого рост и толщина практически совпадают друг с другом. Он сидит за массивным, но изрядно потрепанным столом красного дерева, а его жиры тучно сгрудились на сиденье такого же потертого кресла, обитого красным вельветом. Кажется, еще несколько секунд, и кресло разлетится на части. Я указываю ему на парня, сидящего на подлокотнике его кресла. «Может, ему пора прогуляться?» Толстяк улыбается. «Какие проблемы, Джо? Прогулки — одно из самых любимых дел Далласа. Это у него очень хорошо получается, не так ли, Даллас?» Парень пожимает плечами и сверлит меня своими холодными глазами. «Покажи ему, Даллас, покажи этому уважаемому человеку, как ты умеешь гулять». Даллас вздыхает, спрыгивает с подлокотника и плавно проходит мимо меня к дверям. Этот накачанный и натренированный парень своей экипировкой и простотой меня не обманет. Не просто так толстяк держит его у себя в офисе. Не сдвигает же ему стол жирных колен Фриза всякий раз, как тот решит встать. Нет, причина здесь в другом. Парень на самом деле опасен. Я пристально оглядываю его, пока он проходит мимо. Толстяк на него просто любуется. «Хорош, да?» «Странно у тебя к ним любовь». «Видишь ли, Джо, я люблю всех их, но по-разному. От особенно привлекательных я и вовсе без ума, они мое слабое место». Он указывает мне на стул, покрытый лопнувшей красной кожей. «Садись, Джо, расслабься. Сколько лет прошло с тех пор, как мы с тобой вот так беседовали?» «Я сажусь». «С чем ты ко мне пришел?» «Суетни Вейл». Он склоняет голову, закрывает глаза и похлопывает себя по груди жирной ладонью с хорошим маникюром. Жир вибрирует по тканью его костюма. Затем он поднимает голову и смотрит на меня. «Джо, это такая прискорбная утрата!» Он вынимает шелковый платок из нагрудного кармана. «Такая милая девочка!» «Значит, вы были знакомы!» Он продувает нос и сует платок обратно в карман. «Прежде чем мы зайдем с этим слишком далеко, Джо, хочу, чтобы ты знал. Я несказанно рад, что человек такой доблести и чести интересуется делом о детской смерти. Хочу заверить тебя. Я сделаю все возможное, чтобы содействовать тебе в любом расследовании. И могу ли я рассчитывать на то, что, пройдя вместе через весь этот ужас, мы будем с тобой квиты относительно моей последней просьбы?» Квиты относительно последней просьбы. Я оглядываю обшарпанный офис толстяка. Это всего лишь чердачное помещение одного из промышленных зданий на авеню Ди. Однако он попытался украсить его как только мог. Для этого здесь появился этот стол и кресло, несколько помпезных персидских ковров, заляпанных пятнами, и подделанная под Тиффани лампа. Остальное пространство чердака занимает его звукозаписывающая студия. Пара микрофонов, десяток машин для записи и обработки звука, цифровая видеосъемка, выход в интернет. Небольшая комната для обслуживающего персонала. Маленькое помещение для хранения костюмов, декораций и прочей аппаратуры. Конечно же, костюмы по большей части представляют собой грязное нижнее белье и кожаные ремни. А декорации — листы фанеры с нарисованными на них стенами темницы. Так что много места здешние декорации не занимают. Толстяк отхватил себе лакомый кусок в мире современного шоу-бизнеса. Он снимает и распространяет в интернете порно. Конечно, видео не первоклассное, но для него это огромный шаг вперед, если сравнить нынешнюю деятельность толстяка с тем, чем он занимался 15 лет назад, когда я с ним и познакомился. Тогда он производил небольшие сумки по 10 центов за каждую и сбывал их у Томпкинса. Именно этот шаг вперед заставляет его теперь снимать чердак на авеню Ди и выдавать его за звукозаписывающую компанию, весьма расположенную к хип-хопу и прочим подобным штукам. Толстяк прожил почти всю свою жизнь вдали от реального мира. Он раньше и представить себе не мог, что такое настоящая жизнь. Его жизнь — это реальность порнофильма. Он выходец из бедной семьи, о которой он не вспоминает вовсе, и от этого уже много лет ни капельки не страдает. Единственное, что его занимает, как функционирует современный мир. Что к чему в этом далеком ему мире? Такие парни, как Толстяк, хитрые парни, знающие, как прожить свою жизнь, все видят и замечают, особенно все, что связано с их бизнесом, и рано или поздно начинают думать, много думать и понимать. Конечно, не все, так как опыта и знаний им явно не достает. Но это не мешает им заводить знакомства с правильными людьми, вроде меня. А расплатиться он хотел за мной вот за что. Несколько месяцев назад Толстяк вляпался в кое-какую передрягу и попросил меня помочь ему. Он рассчитывал на мою силу и связи. Он довольно ревностно относится к своей работе и весьма предвзято выбирает актерский состав. Например, все собеседования и кастинги он проводит лично. Однако и в его налаженной работе случаются заминки. Итак, пару месяцев назад мимо его бдительности проскочил один парень, специализировавшийся на жестких эротических сценариях, который всегда норовил задействовать постельные сцены между хозяином и его рабынями, и сцены эти попахивали садомазохизмом. Он любил приплетать к сюжету всевозможные канаты, веревки, ремни и все в таком духе. Любил также поиграть с ножами. Делал такие маленькие надрезы, шрамы от которых исчезали всего-то за пару-тройку недель. Он сделал для Толстяка несколько фотосессий и снял одно видео. На этом его обязанности подошли к концу. А через несколько дней пропали несколько актрис Толстяка. Не то чтобы такого никогда с ним не происходило, да только эти девицы были, так сказать, его постоянными актрисами, членами его семьи. Одним словом, он был настолько обеспокоен их исчезновением, что позвонил мне. Я обзвонил несколько подобных компаний с сомнительной репутацией и справился о новичках за последний месяц. Также я сделал несколько звонков на дом. На третий раз я, наконец, вышел на нашего эксперта по жестким постельным сценам. Он жил на Стейтон-Айленд. Толстяк дал мне свою машину с шофером, чтобы мне не пришлось переправляться на пароме. Прибыв на место, я постучал в дверь. Ее мне открыл. Угадайте, кто? Этот самый проходимец. И сразу мне все стало ясно, безо всяких вопросов. Я тут же почувствовал запах пота и страха, исходящий от девиц прямо из подвала. Весь его дом буквально пропитался запахами мочи и испражнений его пленниц. Однако виду о том, что я догадался, не подал. Он вел себя очень гостеприимно. Поинтересовался, может ли мне чем-нибудь помочь. Как только за нами закрылась дверь, я о нем хорошенько позаботился. Затем я спустился в подвал, забрал девчонок и посадил в машину, приказав шоферу отвезти их прямо к Толстяку. Как только они отъехали, я вернулся в дом и замаскировал произошедшее под несчастный случай. Все выглядело так, будто этот трахун сломал себе шею, пытаясь поиметь самого себя. Когда Толстяк спросил меня, сколько он мне за это должен, я лишь ответил — за счет заведения. Я же сказал, Толстяк, это было за счет заведения. Тем не менее. Хорошо, если от этого тебе станет легче, мы будем квиты. Он улыбается. Прекрасно. Я все время испытывал некое неудобство, потому что ты не взял с меня плату. И я не хотел бы, чтобы ты подумал, будто останешься у меня в долгу за помощь по делу с девчонкой. А я ведь знаю, что подарки ты ни от кого не принимаешь. Толстяк, давай к делу. Мне нужно все, что ты знаешь об этой девице. Нет проблем. Он делает глубокий вдох и возводит глаза к потолку, затем выдыхает. Как правило, я не держу в голове подобных деталей. Однако в свете того, что произошло, я счел нужным пролистать папку Уитни перед тем, как избавиться от всех этих бумаг. Мудрое решение. Он делает неопределенный жест своей жирной рукой в воздухе. Я всего лишь профессионал, не больше. Уитни пришла ко мне всего где-то около года назад. Она была настолько энергична и раскрепощена, что я не смог бы найти никого лучше для своей работы. Тем более она увлекалась готикой. И, что не менее важно, она выглядела моложе своих 19, а в шоу-бизнесе это несомненный плюс. Чем она занималась? Никакого аутре. Аутре? Это значит... А, я знаю, что это значит. Я просто поражаюсь, насколько обогатился твой словарный запас. Нельзя вечно торчать в прошлом, Джо, иначе кроме застоя ты не получишь ничего. Неплохо. Он машет рукой в сторону потрепанного толкового словаря на столе. По новому слову в день. Таков мой принцип. Ты что, думал, я проведу остаток своей жизни, обращаясь к людям: «Эй, чувак!» Самосовершенствование — один из выходов для черного в Америке состояться в жизни. Я довольно преуспеваю в этом, Джо. Прости, не хотел тебя обидеть. Ты меня извини. Я что-то увлекся своими нотациями. Итак, Уитни Вейл. Да, Уитни. Она не занималась ничем, что выходило за рамки. Она была сплошь покрыта пирсингом и татуировками, так что облачить ее в кожаные аксессуары не представлялось возможным. В ее первую фотосессию мы поэкспериментировали с двумя стилями — школьницы-католички и обаятельной романтичной девушки. Оба стиля шокирующе контрастировали с ее готическими пристрастиями. Однако результат превзошел все ожидания. Вскоре она сама превратилась в этакую очаровательную школьницу. Мы подыскали ей несколько партнеров среди парней и девушек и сняли пару видео. Кто входил в число ее обожателей? Это юные очаровательные особы, вечно попадающие в неприятности? Думаю, ответ очевиден. Обычно это были так называемые папочки или папики. Дашь список? Как я уже сказал, я счел необходимым сжечь все бумаги и документы, имеющие к ней отношение. Он поглаживает свои едва тронутые сединой волосы. Я бы мог достать список лиц, бывших весьма благосклонными к ее личности. Уверен, среди них непременно найдется кто-то, кто входил в привычный круг ее обожателей. Я представляю себе, как буду медленно прорабатывать список 30-летних извращенцев, пытаясь найти хоть малейшую зацепку, пока меня изнутри будет пожирать вирус. Забудь. Что-нибудь еще, Джо? Известно ли тебе, что о парне, который продает ее снимки в обнаженном виде в интернете? Он мотает головой. Предполагаю, это один из ее поклонников, что загрузил в интернет снимки и пытается нажиться на трагедии. Что же касается меня, я изъял все ее снимки и материалы, связанные с ней, и сжег. Меры предосторожности, сам понимаешь. Я вынимаю фото Аманды Хорт и бросаю ему на стол. Фотография ложится довольно близко к нему, так что ему не придется тянуться. «Знаешь ее?» Он берет ее и какое-то время разглядывает. «Я бы сказал, что нет. Иногда она появляется без макияжа». Он вновь смотрит на фото и косится на меня. «Все равно я бы сказал, что нет». «Да ну?» «Я кручусь в большом бизнесе, Джо. Ко мне ежедневно приходят сотни подростков. Среди них много начинающих актеров и просто ищущих дополнительный заработок. Многим, таким как эта девочка, я сразу же отказываю. По одной лишь причине — они слишком молоды. Однако есть возможность, что она оказалась в моей команде без моего ведома. Я кладу фото Аманды обратно в карман». «Ясно». «Это все, Джо?» «Да, спасибо». Он наклоняется вперед и протягивает руку, изрядно потея от непомерных в его состоянии усилий. Я пожимаю ему руку. «Джо, слышал, с Уитни так жестоко поступили». Я отпускаю его руку. «Толстяк, а я слышал, что она была больна. Думаю, все случилось так, как и должно быть». Он прикрывает жирной рукой рот. «Нет, Джо, я не могу в это поверить». «Такие бродят толки». Я направляюсь к двери. Джо, позаботься о ней. Позаботься об этом деле, Богом тебя прошу. Я останавливаюсь в дверях. Я как раз над этим и работаю. Бывай, чувак. Даллас восседает на старом виниловом диване в помещении, что заменяет им приемную. Выходя, я указываю ему на офис. «Можешь вернуться!» Он отбрасывает газету, которую читал минуту назад, и сопя направляется к офису. Я прохожу мимо девушки, исполняющей обязанности секретаря. «Привет, мистер Пит. Это Мисси. Одна из тех девушек, которых я спас от придурка-садиста. Когда я вошел, ее здесь не было. Сейчас она выглядит лучше. Ухо у нее уже не вырастет, а улыбка никогда не станет ровной. Однако она отращивает волосы, и, похоже, толстяк подыскал ей куда более спокойную работу. Нет, он далеко не альтруист, он просто знает, что принесет пользу его бизнесу. Вот взять хотя бы Мисси. Другая девица, которую я спас, исчезла, не успев вернуться. Может, она одумалась и вернулась к семье, а может, она где-то в темном углу глотает пиво или таблетки. А Мисси никуда не делась. Толстяк не прогадал. Конечно, он бы сделал больше прибыли, пустил Мисси на экран. Ее внешность, даже с такими увечьями, была достаточно востребована на порно-рынке. Однако девушка уже к такой работе вернуться не могла. Но и уходить никуда не хотела. Не выгонять же ее. А то она может подойти к первому попавшемуся копу и настучать на все это дело. «Привет, Мисси!» Ее левая рука инстинктивно тянется к волосам, чтобы прикрыть еще не совсем заживший шрам на месте оторванного уха. «Могу ли я чем-нибудь помочь вам, мистер Пит?» Она смотрит мне в глаза. Мне вспоминается дом на Стейтон-Айленд. Он поработал ножом над ними обеими. Только казалось, что Мисси понравилась ему больше. Не приди я вовремя, она бы уже умерла. Может, мне сказать ей сейчас: «Конечно, Мисси, ты можешь оказать мне огромную услугу. Я лишь разок приложусь к твоей артерии и выпью пинту-другую твоей крови». Черт. Нет, она чего доброго еще и согласится. «Скажи-ка мне, толстяк говорит, что каждая малолетка, переступающая порог вашей компании, тут же получает отворот-поворот. Так ли это?» «Это чистая правда». «Кто этим занимается, ты?» «Иногда». Я протягиваю ей фото. «Видела ее?» «Да, да, точно». Я убираю фотографию. Все внутри меня застывает. «В смысле?» «Нет, нет, она у нас не работает. Она просто приходила и ждала свою подругу». «Подругу?» «Да, ту, как ее, Уитни». Я задаю ей еще пару вопросов и направляюсь к грузовому лифту, который спустит меня обратно на улицу. Позади меня раздается: «Мистер Пит, если вам понадобится моя помощь, вы знаете, где меня искать». Я молча вхожу в лифт, стараясь не думать о том, как она пахнет. Она пахнет так чудесно и соблазнительно. Она пахнет человеческой кровью. На улице я выкуриваю сигарету. Конечно, эти две девицы знали друг друга. Иначе и быть не могло. Ведь так всегда был устроен мир. Мисси известно немногое. Она говорит, что девчонка Хордов стабильно появлялась каждый раз, как у Уитни была фотосессия. Она сидела на диване в приемной, читала газеты и разговаривала по мобильному подруге. Мисси призналась, что, узная толстяк о нахождении малолетки в помещении, он тут же бы выгнал ее с работы. Да только она подумала, что девчонка — младшая сестра Уитни. Позже она поняла, что их связывают всего лишь дружеские отношения, однако они всегда вели себя как сестры. Малолетка и в самом деле сошла бы за младшую сестру. Младшую, которая преклонялась перед старшей. Я курю и посматриваю на часы. Полночь. Рановато будет. Офис Честера Добса находится на Первой авеню, 14-й улице. Адрес я нашел в справочнике, позаимствованном у владельца гастронома, где купил пинту своего любимого Old Crow. Я медленно прохаживаюсь, попивая виски из бутыли в коричневом бумажном пакете. Черт, что это, чистый медицинский спирт? Но все равно, по действиям сжигающего алкоголя и легкого хмеля, мой нечеловеческий голод отступает. Так же, как леденцы немного облегчают страдания наркомана, когда у него начинается ломка. Я прохожу мимо Томпкинса. Откуда ни возьмись, появляется какая-то бездомная на вид девица, идет со мной вровень. «Эй!» Я даже не смотрю в ее сторону. «У меня нет мелочи!» «Тебя и не спрашивали про хренову мелочь!» «Выпивку тоже не получишь!» «Нахрена она мне?» «Она все не отстает от меня. Что нужно?» «Ты видел Лепроси?» Я перевожу на нее взгляд. Она грязная, оборванная и жирная. На ногах огромные солдатские сапоги. Солдатская форма. Огромная цепь спускается из одного ее уха и соединяется с кольцом в проколотой верхней губе. Ей не больше 16. «Нет!» «Гектор сказал, что видел, как вы на днях с ним беседовали?» «Не знаю никакого Гектора!» «Он говорит, не знаю его!» «Слушай, мы с Лепроси все время проводили вместе, а я его не видела с воскресенья. Я о том, что у него лежит пара моих вещей, и если он решил порвать со мной и иметь другую, пусть их вернет. На него же мне плевать!» «Однако это неправда. Ей далеко не плевать. Я чувствую это по солоноватому запаху слез, застывших в уголках ее глаз. Я не видел его. Если ты решил...» «Ничего не решил!» «Да пошел ты!» «Она все еще идет со мной вровень. Что еще?» «Ну так что, выпить дашь?» «Я отдаю ей почти полную бутыль. Она ей пригодится больше, чем мне. Я мог бы позвонить Добсу по телефону. А, может, в это время у него неприемные часы. Да только какая мне разница, ведь я все равно разнесу его каморку вдребезги. Уличная дверь — кусок какого-то дерьмового дерева с трухлявым замком. Стоит только приложиться к ней плечом, и дверь открыта. За ней никакого вестибюля или площадки с лифтом, только обшарпанный коридор и указатели на стене у лестницы, написанные от руки. Его офис находится на 3-м этаже рядом с офисом компании American Flag Travel и театральным агентством. Похоже, хорды изрядно сэкономили на этом детективишке, когда нанимали его для поисков дочери. Я поднимаюсь наверх, внимательно прислушиваясь к звукам в здании. На первый взгляд все чисто. Будто здание уже много лет не используется. Я ожидал услышать шум компьютеров, оставленных в режиме ожидания, невыключенных вентиляторов, скрежет карандаша какого-нибудь засидевшегося служащего, на худой конец мышей, скребущихся по стенам. Но мне лишь слышен сдавленный кашель, раздающийся из офиса на 2-м этаже, и тяжелые скрипы самого здания. Не то чтобы здесь ничего не происходило, я бы сказал, еще как происходило. Только мое наплевательское отношение к желаниям вируса стало приносить свои плоды. Он постепенно отказывал мне в предоставленных сверхчеловеческих способностях, чтобы я сосредоточил все внимание на поисках пищи. Скоро я ничем не буду отличаться от обычного человека, а затем стремительно наступит конец. После того, как вирус высосет последнюю пинту крови из моих вен, я последую маршрутам Джорджа. Так что мне срочно надо подкрепиться. Похоже, в конторе Добса никого нет. Из-под двери не выглядывает узкая полоска света. Я стучу, чтобы не показаться грубияном. Тишина. Прикладываю ухо к двери. Ничего, кроме работающего старого кондиционера, производящего звуки, похожие на хриплые скрежет листов железа друг от друга. Запах пыли, освежителя воздуха с цветочным ароматом, застоявшиеся человеческие запахи. Входная дверь массивная, сделана основательно. Такую плечом не выбьешь. Хотя в своем нормальном состоянии я бы смог. Но только не сегодня. Я вынимаю инструменты. Никаким особым талантом взламывания дверных замков я не обладаю. Мне лишь приходится полагаться на свой превосходный слух и чутье. Но этой ночью и они отказывают мне тоже. Странно. Похоже, дверь вовсе не заперта. Я пробую ручку, и дверь плавно раскрывается. Спрятав документы, я достаю пистолет. В крошечном кабинете никого нет, если не считать Добса собственной персоной. Он лежит на полу за своим столом. Тело уже окоченело, и кровь тоже. Такая мне, к сожалению, не годится. Вдруг я замечаю вторую дверь. Встав около нее, я принюхиваюсь. Однако особого нюха не надо, чтобы догадаться о наличии здесь дополнительной уборной. Видимо, Добс не хотел справлять нужду в общественном туалете. чужие люди как-никак, и попросил, чтобы мы организовали уборную прямо у него в офисе. Вот откуда этот резкий запах хлорки и экскрементов. Стоп! И запах кого-то еще. Я принюхиваюсь. Да, конечно, я хорошо узнаю этот запах. Я ногой выбиваю дверь, так что верхняя петля выпадает из гнезда. Она распахивается и опасно повисает на оставшейся нижней. Он сидит на унитазе с поднятыми вверх руками. Я этого не делал. Филипп, надо кончать с этими встречами в туалетах. Что люди скажут? Заставив его опуститься в кресло Добса, я принимаюсь осматривать тело. Его задушили. Не высший пилотаж, но и это выполнить не так легко, как кажется. Все стоит на своих местах, ничто не разбито и не сломано. Значит, печальным исходом драки здесь не пахнет. Кто-то его прикончил. Кто-то встал позади него в его же собственном офисе и задушил. Добс знал его. Или же это был новый клиент, в котором Добс распознал немалый потенциальный заработок. Он зашел детективу за спину, может, чтобы посмотреть, как он работает, и захватил предплечьем руки его горло. Множество синяков свидетельствуют о том, что горло ему стискивали не пальцы, а более мощное предплечье. Похоже, здесь поработал некто сильный и ловкий. Я изо всех сил пытаюсь унюхать запах убийцы Добса. Только вирус берет свое. Но я точно знаю, что запах помещения еще присутствует. Даже если его и вычистили, я бы все равно почувствовал. Прочих запахов здесь не так уж много. И это вовсе не призрак, которым допекает меня Дэниел. Черт! С чего я вообще взял, что убийство как-то связано со мной? Вдруг какой-нибудь Джо Блоу, крутящий роман с чьей-нибудь женой, не хотел, чтобы ее муж увидел снимки, сделанные скрытой камерой агентов Добса, и заставил его молчать навеки. А может, Добс кого-то шантажировал, а этот кто-то совсем не любит, когда его в чем-либо притесняют. Вот он и решил свести с детективом счеты. Хотя нет, ни то, ни другое на правду не похоже. Я переворачиваю тело. Под ним ключи, жевательная резинка, бальзам для губ, бумажник с удостоверением, несколько визиток, несколько чеков из банкомата, но отсутствует его кредитка. «Где его карта, Фил?» «Чёрт, Джо, не начинай, я просто зашел поболтать с этим парнем об одном деле, а он...» «Свою историю ты расскажешь позже. Сейчас же я спрашиваю, где его кредитка?» «Я же сказал, Джо, я просто проходил мимо и увидел, что дверь открыта. Я зашел, а тут это тело. Конечно, я намеревался тут же уйти, потому что, сам понимаешь, я и труп в одном помещении, на что это тянет? Вдруг слышу чьи-то шаги. Наверное, это были твои. Но откуда я мог знать? Поэтому решил, что лучше мне спрятаться. И все. Затем вошел ты и выбил дверь в туалет. А тело я не трогал. Ты же знаешь, склонностью переворачивать мертвые тела и обыскивать карманы я не отличаюсь. Тем более от всех этих мертвецов у меня мороз по коже. Я осторожно беру в свои ладони его голову, чтобы подробнее рассмотреть синяки. Из его головы спадает небольшой парик. Эй, Добс, ты стареешь даже после смерти. Фил, ты вынуждаешь меня схватить тебя за ноги и хорошенько потрясти вниз головой. А ты знаешь, как я этого не люблю. Он поднимается и начинает выворачивать карманы прямо над столом покойного. Хорошо, если от этого тебе станет легче. На столе растет гора всякого хлама. Во многом она похожа на ту, что он оставил на полу в уборной в Ниагаре несколько дней назад. Упаковки с таблетками, клочки бумаги с телефонными номерами, помятая карта члена какого-то клуба, банка с гелем для волос, немного мелочи и около 10 баксов. «Видишь, Джо, я чист!» «Подойди-ка сюда!» «Но...» «Просто сделай шаг вперед, я не кусаюсь». Я отвешиваю ему пощечину, хватаю за шею и, склонив над столом, ощупываю его с ног до головы. Ничего. Он выпрямляется и пятится назад. «Господи, Джо!» «Раздевайся! Я не успокоюсь, пока не буду знать наверняка». «Джо, я ничего не брал, клянусь!» Он разводит руки в стороны. Ну и картина. Будто Иисус на кресте. «Раздевайся!» Он мотает головой. Черт, Джо, я знаю, о чем ты думаешь. Ты считаешь меня трусом? Да, я трус, признаюсь, только и у трусов есть граница дозволенного. Даже у трусов есть гордость, через которую они никогда не переступают. Он задирает нос и вызывающе смотрит на меня. Я подхожу ближе, и он принимается расстегивать пуговицы на рубашке. Я понял, я все понял. Он раздевается до грязных на вид плавок и указывает на них. И белье. Господи, за кого ты меня принимаешь? Я тщательно прощупываю каждый предмет его одежды, осматриваю швы и внутренний подклад. Воротник вшито немного травки, но на этом тайники заканчиваются. Он действительно чист. Отлично. Одевайся. Покачивая задницей, он с трудом втискивается в свои непомерно узкие брюки. И тут я вспоминаю об обуви. «Дай-ка мне свои ботинки». «Что?» «Обувь!» «А, да, обувь». Он пытается незаметно сунуть руку в правый ботинок, прежде чем отдать его мне. Однако мне удается схватить его за запястье. Кредитка падает на пол, фотографии вверх. Ее обслуживает банк Чейз. На кредитке имя. Аманда Мэрили Хорт. «О, черт! Откуда она взялась?» — произносит, наконец, Филипп. «Где девчонка, Филипп?» «Я не... Где она?» «Я не... Фил, надеюсь, ты не думаешь, что я здесь с тобой в прятки играю? Ты знаешь, что вообще я тебя очень сильно недолюбливаю, а сейчас ты прямо выводишь меня из себя. Я очень-очень рассержен и очень сильно голоден. Так, где девчонка?» «Я не...» Я всовываю парик Добса ему в рот. Вынимаю из кармана складной нож и раскрываю его. «Ну что, Фил, поиграем, как в старые добрые времена? Я вскрою твою артерию в одном месте и прополощу брызнувшей кровью рот. А знаешь, ты будешь очень похож на полную бочку пива, у которой внезапно сорвало защитный клапан». При этих словах у меня начинается сильнейшее слюноотделение. Мне совсем не по вкусу идея поживиться кровью этого придурка. Только вирус внутри вгрызается в мои вены, и ничего другого не остается. Или же я могу отнести тебя на крышу, спустить на веревке вниз головой и оставить тебя болтаться. Если мне не понравится ответ, который я услышу, я просто перережу веревку. Ты расшибешься так, что потом не придется даже отскребать тебя от асфальта. Картина ясна? Итак, где девчонка? Я вынимаю обслюнявленный парик у него изо рта. Клянусь, Джо, клянусь! Я вновь запихиваю парик ему в рот. Нет, я... Он крепко поджимает губы, и парик полностью не влезает. Ничего, я вговорив... Что? Я выдергиваю парик. Они не говорили ничего ни о какой девчонке. Что они сказали? Ничего особого, только лишь осмотрись хорошенько. Кто это был, Фил? Я не... Предо? Он подпрыгивает, словно его в задницу ужалила оса. Именно так я и думаю, Джо. Именно так. Пока он одевается, я обшариваю весь кабинет. Ничего. Никаких зацепок. Похоже, Добс был детективом старомодных привычек. Он устанавливал за объектом слежку, которую осуществлял один из его агентов. Работа агента заключалась в том, чтобы неотступно следовать за объектом, заглядывать в окна, запоминать лица и мелкие детали, но всегда оставаться незаметным и не вызывать подозрения. Добс занимался лишь небольшими делами. Найти чью-то жену, забрать чей-то долг, проследить за кем-то — ничего серьезного. Он был мелкий детектив старой доброй школы. Не пойму, что хорды в нем нашли. И, судя по всему, ничего, кроме внешних данных девочки, ему известно не было. Покопавшись в архиве, я обнаружил, что папки по делу хордов нет вообще. Может, Добс и был детективом простофилей, но те, кто его нанимал, и те, кто его убил, отнюдь таковыми не являлись. Помимо основной телефонной линии, в его офисе я нашел скрытую. Провод торчал прямо из небольшого отверстия в стене и ни к чему не подсоединялся. А в чулане стоял пустой кейс из-под ноутбука. Кто бы ни прикончил Добса, уходя, он захватил его компьютер, чтобы раз и навсегда уничтожить информацию, хранившуюся на жестком диске. Одновременно с этим из кабинета пропали все электронные архивы Добса. Однако этот придурок, этот профессиональный убийца, упустил из виду кредитку. А может, он о ней не знал вовсе. «Фил!» Его голова высовывается из-за двери уборной, куда он по старой доброй традиции ушел воскрешать свой испорченный чуб. «Чего?» «Что скажешь, если я угощу тебя выпивкой?»